Глава 27. Лика резко вскочила со скамейки и, стыдливо прикусив губу, спросила: «Дани? Что здесь забыл? Неужели у хозяина отеля столько свободного времени, что он тратит его на истинную, которая ему никогда не была нужна?» Бросив на девушку немного обиженный взгляд, Дани прошел мимо Лики, поднял с земли телефон и отряхнул с него сухой песок. Посмотрев на экран, он слегка присвистнул. «Ого! Интересная книга выложила лонглист, и ты, так понимаю, не попала в список счастливчиков?» Лика хмуро промолчала, не требуя вернуть телефон. Ей нечего было стыдиться СМС и видео, которые на нем находились. Но мужчину интересовал только конкурс. Итак, книга Лики Романовой называется «Поющий крест». И да, в лонглист она не попала. С этими словами Даня вернул девушке мобильник, и той вдруг стало немного легче. Разделять печаль с Даней уже было для нее утешением, и неважно, что он явно посмеивается над ее горем. Решив подождать с уходом, Лика села обратно на деревянную скамейку и пробежала глазами поздравительные посты в честь победителей, потом сказала: «Представляешь, среди книг Лонга есть одна очень мрачная, она мне совершенно не понравилась, но, тем не менее, автор среди финалистов». «И такое случается», — передернул плечами Даня, внимательно наблюдавший за возмущенной Ликой. «Сейчас этот автор написала, что накануне объявления результатов купила золотое кольцо с крупным бриллиантом, потратив на это все свои сбережения. А, как известно, бриллианты притягивают деньги и удачу. Вот она и попала в лонг. А я? Что сделала я? У меня даже мысли не было выкинуть что-нибудь эдакое. Например, вчера мы катались на яхте. Может, тоже надо было спрыгнуть со скалы в море, как тот парнишка, который красовался перед Катькой? Ну да, и сломать себе шею. Даже будучи шаманом, скажу, что все эти ритуалы – сущая ерунда, которая на дело никак не влияет. Но если бы и влияло, подумай, нужна ли тебе такая победа? И скажу откровенно, в большинстве конкурсов побеждают уже заранее известные лица. Это могут быть авторы самого издательства или просто известные люди. Так что не о чем горевать, особенно в наш бурный век, когда книги можно публиковать прямо в сети. Лика вздохнула. Слова Дани звучали разумно. Почему она расстроилась после всего одной неудачи? Эту книгу она может послать и на другой конкурс, а потом напишет следующий роман, еще лучше, который читатели непременно оценят. Минуточку. Сейчас у Дани реально получилось ее утешить? А почему у нее, у Лики, ничего не выходит? Она же его истинная. Она обязана стать ему кем-то важным, чье присутствие тоже приносит радость. Смотрю, ты улыбнулась. «А если я скажу, что могу помочь твоей беде? Не хочешь посетить мой дом? Раньше ты боялась, но сейчас...» «Я хочу показать тебе, как живу, и заодно познакомиться с тобой и книгой, которую ты сочинила, ведь книга — зеркало души писателя. Можешь помочь моей беде, но как?» — удивилась Лика. «Например, у меня есть знакомый литературный агент в России. Когда-то я баловался творчеством и даже издал пару повестей под псевдонимом». «Ты тоже писатель?» — воскликнула девушка. «А как ты думала, почему я так хорошо тебя понимаю? Так что я порекомендую ему твою книгу «Поющий крест», если она покажется мне достойной, а еще, если ты спокойно выслушаешь мои советы по редактуре». «Хорошо, конечно, я все сделаю, но...» «Я бы хотела прочитать хотя бы одну твою историю». И тут Даня загадочно улыбнулся. «Завтра, когда поедем ко мне, у тебя будет такая возможность. Только я дам тебе прочесть не старые тексты, а кое-что новое. Думаю, тебе понравится. А сегодня приглашаю тебя покататься на мини-поезде, маршрут которого начинается от пристани и огибает гору Алании. Это недолго, от силы минут 40, но вечером, когда город рассвечен огнями, удовольствие того стоит. Примешь мое предложение?» Лика, не задумываясь, кивнула. В голове мелькнуло, что Катька тоже захочет пойти, но Лика надеялась, что подруга слишком устанет после похода по фирменным турецким магазинам. «Значит, договорились. Зайду за тобой в 5 часов вечера. Заодно и поужинаем». Лика поймала себя на том, что улыбается, глядя в ясные синие глаза. И тут начался дождь. Не простой какой-то там мелкий дождик, а настоящий ливень. А ведь с утра ничего не предвещало туч, и зонтик Лика с собой не захватила. Вода хлынула потоком, так что даже беседка не спасала. Вскоре Лика почувствовала, что спина стала мокрой, на коже остались влажные пятна. На минутку выглянувшее из-за туч солнце заставило эти капли засиять. Даня это заметил. «Лика, ты очень красивая. И как девушка, и как моя истинная», — произнес он, не отрывая взгляд от ее кожи. Лика покраснела. «Как там в песне поется? Под дождем вдвоем?» Девушка мягко улыбнулась. Провал в писательстве обернулся новым шансом для них с Даней. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так в жизни и бывает. Жизнь всегда черно-белая.